Саша, поедем отсюда. Им ничего не стоит найти нас. Успокойся. Мы в центре города, где не объявлено осадное положение, и я, в конце концов, представитель закона. Ты прав. Но я боюсь. Теперь ты можешь сказать, что происходит? Как будто я знала. Еще утром я думала, если умрет татарин, охота прекратится. Господи, как глупо! Разве дело в каком-то татарине? Это никогда не кончится. Никогда! То есть конец, возможно, наступит очень скоро, но не тот, о котором я мечтаю. «Все нормально?» — позвал Саша и легонько тряхнул меня за плечо. Я посмотрела в его глаза. Он, безусловно, прав, говоря, что является представителем закона. А кем являюсь я? Убийцей. Вот кем. И просить у него помощи не имею права. Но покидать машину было так страшно. «Так ты объяснишь?» — спросил он. «Если бы я могла. Я не знаю, что происходит. Меня хотят убить, это точно. Какие-то люди. А еще меня ищет милиция». «Естественно. В твоей квартире совершено убийство. Логично предположить, что если хозяйка неожиданно исчезает, значит, ей об этом убийстве что-то известно». «Ваши думают, что убила я?» «Кого?» — растерялся Саша. «Этих двоих? Насколько мне известно, такая нелепая мысль ни у кого не возникала. Хотя сейчас я уже ничего не знаю наверняка». «А кто ведет это дело? Я могу к нему обратиться?» «Не только можешь. Это давным-давно надо было сделать. Если хочешь, я пойду с тобой». «Спасибо», — пролепетала я, вспомнив о двух новых трупах и о двух старых тоже. «Самое время в милицию». Тут я подумала о Денисе и испугалась по-настоящему. Мальчишка болтается по улицам, и его могут найти. А я сижу здесь вместо того, чтобы помочь ребенку. «Что опять?» — насторожился Саша, вглядываясь в мое лицо. «Саша, послушай, Дениса надо укрыть в надежном месте, о котором ни одной живой душе не будет известно. Ты понимаешь, я не знаю, как здесь все обернется. Для меня самое важное, чтобы мальчишка был в безопасности». «Но это ведь ребенок, и в стенной шкаф его не спрячешь?» «Конечно. Но у тебя наверняка есть друзья, такие, кому ты доверяешь. Главное, чтобы никто не мог связать их со мной и отыскать ребенка». Он задумался, глядя куда-то в бок. Потом сказал: «Пионерский лагерь, или как он теперь называется, моя мама там заправляет. Все ей рассказывать нет необходимости. А мальчишка сможет держать язык за зубами?» «Мальчишка все сможет», — заверила я. «Хорошо, сделаем так. Я иду к своему начальству, а ты в это время ждешь в машине. Потом заберем мальчишку и отвезем его к моей маме. Пионер-лагерь «Дубок» — это совсем рядом с городом. Затем попробуем решить вопрос со следователем. Перебирайся назад и ложись, чтоб тебя не видели». Вскоре мы въехали во двор за зелеными воротами. Я устроилась на полу, очень рассчитывая, что при мелькавшейся машине особого любопытства не проявит. Нервничая и поглядывая на часы, я мысленно подгоняла Сашу. Наконец он вернулся, завел мотор и сообщил: «Порядок. Где мальчишка?» Я объяснила, куда нужно ехать, с пола подняться не рискнула, хоть и неудобно сидеть, скрючившись, зато спокойнее. «Что-то никого не видно», — нахмурился Саша уже возле парка. «Машина чужая. Мне надо показаться». Я вышла, хлопнула дверью и негромко свистнула. Тут же из-за кустов появился Денис. «Апельсин!» — сказал Саша и улыбнулся. «Не повторяй это при Денисе», — попросила я. «Он обидчивый». Денис подошел, настороженно глядя на Сашу. «Это твой сосед?» — спросил он, протягивая ему руку. Саша пожал ее с легкой усмешкой, а Денис насупился. «Садись в машину», — сказала я. «Мы уезжаем». «А где наша копейка?» «Потеряла». Денис забеспокоился, а Саша завел мотор и неторопливо поехал в сторону проспекта. «Саша, надо заехать в магазин, купить ему одежду. Не можем мы отправлять его в таком виде». «Куда?» — испугался Денис. «В лагерь, пионерский». Он попробовал возразить, но я сурово перебила. «Все, слушай, что я говорю. Ты мог помочь и помог. Теперь не можешь. Значит, будешь только помехой. Не сопи и не отворачивайся к окну, а слушай дальше. Я отправляю тебя не для того, чтобы избавиться, а для того, чтобы развязать себе руки, то есть не беспокоиться о тебе каждую секунду. Ты большой и должен это понять». «А надолго?» — тихо спросил он. «Как может быть надолго, когда скоро в школу? Несколько дней, от силы неделя. В конце-то концов, детям просто положено отдохнуть в лагере». «А меня туда возьмут?» «Разумеется. Там работает Сашина мама. Имя у тебя останется прежним, а фамилию тебе Саша придумает. Запомни ее и не путайся. Саша, его надо постричь наголо. Он крашеный. Волосы начнут отрастать, и это будет смешно выглядеть». «А лысым не смешно?» — надулся Денис. «А лысым модно». «Что ему купить?» — повернулся ко мне Саша, остановившись возле вещевого рынка. «Белье, спортивный костюм, ветровку, шорты, кеды. Лучше пойти мне». «Нет, сиди в машине», — сказал он. «Справимся? Как считаешь, Денис?» Тот хмуро кивнул. «Я достала деньги. Доллары не так давно мы поменяли, и наличности оставалось приличное количество. Они ушли, а я стала терзаться. На все денег не хватит, и подойти к этому вопросу надо серьезно. То есть купить по-настоящему необходимое». Потом стало горько. Ребенка так в лагерь не собирают в попыхах со знакомым соседом. Ничего у меня толком не получается. И в лагере мой Денис будет точно сирота. Сего нет, и то забыли положить. Я заревела с досады, но быстро вытерла слезы, потому что Денис с Сашей уже возвращались с большой холщовой сумкой, которую несли вместе. «Ну?» — забеспокоилась я. «Да вроде все, купили», — заверил Саша. «Денег хватило? У меня было с собой немного». Денис был доволен. И если бы не явное нежелание расставаться со мной, возможно, и счастлив. Как видно, отдыхом в лагере он успел заинтересоваться. «Надо печенье купить и конфет», — сказала я, заметив киоск. «Саш, ну что, я маленький?» «А я маленькая. А ведь печенье люблю, и ты тоже. И нечего придуриваться. Возьми сотню. Это с собой мало ли что, лимонаду купить или, ну, еще чего-нибудь». «Да не надо мне». «Как же не надо? Все с деньгами приедут, а ты хуже». Наконец, со сборами покончили. Дениса подстригли, и пора им было уезжать. Вместо радости от того, что мальчишка будет в безопасности, под присмотром, в тепле и сытости, я вдруг почувствовала страшную тоску, точно прощалась с ним навеки. «Ты меня проводишь?» — испуганно спросил он, уяснив из нашего разговора, что в лагерь я не поеду. «Нет», — с излишней суровостью ответила я. «Мне надо заскочить на квартиру, забрать наши вещи. Ты же знаешь, хозяйка может явиться в любой момент». «А кто меня заберет из лагеря?» «Ты?» — еще больше перепугался он. «Конечно, я. А кто ж еще?» «У тебя что, родни полгорода. Отдыхай, ни о чем не беспокойся. Обещаю, при первой возможности я приеду. Веришь?»